Братья и сестры, мы с вами продолжаем изучение послания к римлянам. В прошлый раз читали тексты с первой главы о том, как апостол Павел относился к Евангелию. Помните три таких важных ключевых слова. Я сейчас мальчиков спрошу. Отношение к Евангелию, чтобы вы внимательнее слушали и прошлый раз, и сегодня. Что Павел говорил? Какое у него было отношение к Евангелию? Я подскажу. Первое. Или, братья и сестры, подскажите, пожалуйста, мальчикам. Первое. Я должен. Второе. Я готов. А третье. Я не стыжусь. И почему все это так? Потому что он говорит, Евангелие – это есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Сегодня мы посмотрим еще на два стиха. Я бы их назвал такими очень важными, можно сказать, даже основными или фундаментальными, не только в этой главе, но и вообще на все это послание. Первая глава, я буду читать 17 и 18 стих. Мы будем говорить о самой сути Евангелия. То есть, почему Евангелие нам так необходимо, что является нашей самой большой проблемой, и почему Евангелие – это сила Божия для спасения, в чем его спасительность, почему какая-то весть, ну, там, даже пусть это Иисус Христос, Сын Божий, но почему весть о этой личности для нас является спасительной, почему она нам приносит спасение. Читаю 17 и 18 текст 1 главы послания к римлянам. В Евангелии открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Друзья, наверное, все люди в большей или меньшей степени осознают, что грех – это то, что не нравится Богу. Но вот только Евангелие, только истина библейская, она открывает нам, насколько сильно грех Богу не нравится. Я уверен, что без этого откровения мы с вами люди, ну, у нас и так разное отношение к греху. Вот у всего человечества отношение к греху разное. У кого-то более серьезное, у кого-то менее серьезное. Кто-то что-то считает грехом, кто-то это же самое может даже и не считать грехом. Но Писание нам открывает отношение, ну или серьезность греха намного сильнее, чем мы даже с вами ну, к нему относимся. То есть Писание открывает нам, насколько Бог сильно грех не терпит. Отношение Бога к греху – это не просто плохое настроение у Бога, вот это то, что с сущностью Бога несовместимо. Вот вспомните, что всего лишь одного греха было достаточно, чтобы Адам с Евой оказались за пределами Эдемского сада. И в нашей жизни сегодня нам это тоже важно ну, понять, потому что мы этим живем, мы еще и другим должны об этом свидетельствовать, говорить, возвещать Евангелие. Очень важно понять, что вопрос вообще не в том, ну, люди иногда так говорят, вот если я сделаю больше добрых дел в своей жизни, то несмотря на то, что у меня, ну все же мы грешные, но если я сделаю больше добрых дел в своей жизни, то я думаю, вот, что ну, Бог меня простит, Бог меня примет. Или другой вопрос, люди говорят, если я буду очень сильно стараться, и если я постараюсь, ну конечно, абсолютно святыми никто не может быть, но если я буду сильно-сильно стараться, и как можно ближе, ну к какому-то приближусь, к какому-то идеалу или к какому-то совершенству, вот, ну тогда, наверное, Бог это тоже засчитает, вот мои сильные-сильные старания. Друзья, это все человеческие понятия, человеческие идеи, и вот здесь в этом тексте, который я прочитал, если вы обратили внимание, здесь два раза есть одно и то же слово. Мальчики, вы не засыпайте, потому что чем чаще вы засыпаете, тем чаще я вас буду спрашивать. Мне надо, чтобы вы слушали. Какое слово повторяется два раза в этом тексте? Братья и сестры, помогайте. Сегодня они еще не включились в собрание. Какое слово повторяется два раза в этих двух стихах? А? Открывается. открывается и второй раз открывается. То есть Евангелие – это Божье откровение. То есть Евангелие нам открывает что-то. То есть оно нам о чем-то рассказывает. И вот сегодня мы посмотрим, ну постараюсь коротко, потому что у нас служение насыщенное сегодня. Мы будем еще участвовать вот в заповеди хлебопреломления. Кстати, братья и сестры, заповедь хлебопреломления – это вот видимые знаки, которые… Не обращайте внимания на детей, там все нормально. Видимые знаки, которые перед нами, это Евангелие в символах. То есть вот этот хлеб и вино перед нами, это тоже возвещение Евангелия для нас. Или напоминание Евангелия, напоминание того, что Бог сделал для нас. Итак, два откровения или две истины, которые являются основными в Евангелии. Первая истина. Евангелие открывает нам праведность Бога. Я расскажу одну интересную историю. Вот, она связана с жизнью Мартина Лютера. Это был человек, который очень сильно хотел угодить Богу. Это было больше, чем 500 лет назад. Он очень сильно хотел, как-то заслужить Божие одобрение, Божие благоволение. Он для этого был монахом, жил там в монастыре, и среди всех монахов он старался быть, наиболее таким, знаете, строгим по отношению к себе, исполнять вот максимально все, что там нужно было, и даже больше. Потом, позже уже, он сказал, что если бы можно было через монашество вообще к Богу приблизиться, то я точно бы это сделал, потому что такого, как он, не было. Вот. И вот у него по поводу этого текста, у него были долгое время размышления, он не мог понять. Правда Божия – это праведность Божия. Чаще всего в Библии именно так. Правда – это праведность. И вот он размышляет, что такое праведность Божия? Праведность Божия, понятно, Бог святой, Бог праведный. Но мне-то от этого нисколько не легче. Потому что Бог святой, праведный, а я-то не такой. И от этой истины только страшнее становится. От этой истины только переживаний больше. И он в то время еще было такое понимание, действительно, что это праведность святого Бога, и праведность Божия еще понимали так, это то, что вот Бог открыл, вот это хорошо, вот это плохо, вот это делай, вот этого не делай. И он тоже в своей жизни прикладывал максимально стараний, чтобы делать то, что нужно, то, что праведно. У него это не получалось, он шел к священнику, исповедовался часами, возвращался назад. И по дороге назад он понимал, что опять какие-то мысли приходили, опять какие-то сомнения, переживания. Он что-то опять находил в себе, и можно было разворачиваться и опять идти исповедоваться. И он просто не знал, что делать. Но он размышлял над словом. Что же это значит? И вот для него это было озарением. Позже об этом и он писал, и люди, которые писали его, описывали его жизнь, его биографию, для него было озарением, что праведность Божия, о которой здесь говорится, это та праведность, которую через веру Бог дает или Бог засчитывает человеку. И вот этот переворот, или вот эта истина, она переворот произвела в его сознании, а потом и в жизни, и потом и в его окружении тоже. Потому что он понял, это не та праведность, которой надо бояться, хотя этот элемент всегда есть. Праведность Бога – это действительно что-то абсолютное, святое и безгрешное. Праведность Бога – это то, чем нужно спасаться. И когда он это понял, поменялась его жизнь, он возрадовался. Братья и сестры, я сейчас не хочу сказать о том, что нету такой праведности, которой нужно стараться. Да, вот у нас есть такой момент в жизни, когда мы говорим, надо стараться стать праведным. О такой праведности тоже говорит Писание. Это практическая праведность уже в жизни христианина. Но вот здесь начинается все, и о чем здесь написано, и о чем дальше будет все послание, начинается все с того, что вначале нужно, чтобы Бог нам засчитал свою праведность, и только потом мы сможем жить христианской жизнью, иметь отношения с Богом, быть детьми Божьими и так далее. Дело в том, что наша праведность, как бы мы сильно ни старались, она не может приблизиться к Божьей праведности. А раз она не может приблизиться к Божьей праведности, то мы, значит, не можем к Богу приблизиться, мы не можем угодить Богу. И в этом заключается смысл Евангелия. Нам открывается через Евангелие праведность, которую Бог засчитывает. Или библейское слово, я думаю, оно и нам сегодня еще остается понятным, это слово «вменяется», «вменяется», то есть «засчитывается». Я прочитаю некоторые тексты Писания вот дальше по этому посланию, чтобы подтвердить то, что действительно Павел дальше будет развивать эту мысль, эту истину в своем послании. Несколько текстов. 3 глава, 22 стих, он говорит: «Праведность Божия через веру в Иисуса Христа». 4 глава, 11 стих, он говорит здесь об Аврааме, о том, что он получил печать праведности через веру, и дальше еще, что вменилась ему праведность через веру, то есть засчиталась праведность. 5 глава, 1 стих, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. И 9 глава, 30 стих, когда он начинает рассуждать об Израиле, он говорит такую фразу: язычники получили праведность от веры. То есть дальше рассуждения Павла будут именно о той праведности, которую мы получаем через веру, или которая нам вменяется, которая нам засчитывается. Братья и сестры, это важнейшая истина Евангелия, потому что своей праведностью мы себя спасти не можем. Своей праведностью мы угодить Богу не можем. Своей праведностью мы не можем, или своими силами не можем стать совершенными, такими как Бог. Поэтому нам нужен Спаситель. Поэтому нам нужен Иисус Христос, и нам нужна Его праведность. Вот в связи даже с сегодняшним служением, я думаю, мы и прошлые дни рассуждали, и так в жизни своей христианской мы рассуждаем, например, о готовности к участию в вечере Господней. Вот чем она определяется, вот готов или не готов? Братья и сестры, я хочу сказать вот в свете этой истины, что мы не проверяем свое достоинство, потому что в нас достоинства-то нет. Мы, если говорить только про нас всех, то мы всегда недостойны перед Богом, потому что мы не сможем никогда стать абсолютно святыми. Даже, братья и сестры, вот как в ситуации с Лютером, вот если мы встали на колени, покаялись перед Богом за все грехи там сегодняшние, вчерашние, вот все, что знаем, встаем с колен, вот в таком состоянии, вот нам кажется, все, вот сейчас все, абсолютно чистый и святой. Да и сейчас грешный, и Богу ты угодить не можешь своей праведностью, вставши с колен после того, как ты попросил у Бога прощения. Друзья, готовность наша, вот даже, допустим, к участию в заповеди, она заключается в том, что нам праведность засчитана. И эту праведность мы получаем через веру. Или когда мы, например, говорим готовность к встрече с Господом. Мы не можем приготовиться к какому-то определенному моменту. Почему? Братья и сестры, Христос придет, но мы не можем с вами приготовиться к определенному какому-то моменту. Почему? Не знаем, потому что. Конечно, вот мы не знаем, но мы бы могли подготовиться и быть готовыми. А это не можем. Подготовиться в каком смысле? Вот стать абсолютно святыми и в этом состоянии, замереть и ждать Бога. И это не можем. Смотрите. Время не знаем, к какой дате приготовиться. Абсолютно святыми стать не можем. Друзья, что нам остается? Нам остается только уповать на праведность Иисуса Христа. Наша готовность и к преломлению, и к встрече с Господом, она заключается именно в этом. Нам засчитана праведность Иисуса Христа. Наша уверенность в спасении. Друзья, когда мы об этом говорим, вот спасен я или не спасен? На что нужно посмотреть? На что нужно в первую очередь обратить внимание? Именно на праведность Иисуса Христа. Братья и сестры, я не буду на этом сильно много останавливаться, потому что на самом деле уверенность в спасении – это та работа, которую Дух Святой проводит в нашей жизни, в нашем духе. Это Его задача, и Он это делает. Вот. Но мы должны понимать истину о том, что наша уверенность, основание нашей уверенности, нашей готовности заключается именно в праведности Иисуса Христа. И вторая истина, которая тоже очень важная, то есть первая истина – это истина о праведности Божией, вторая истина – Евангелие открывает нам гнев Божий. Это вторая истина, без которой Евангелие было бы неполным. Еще Евангелие было бы нам вообще и не очень важным и интересным. И вообще, праведность Христа, мы в ней начинаем понимать, что мы, как сильно мы в ней нуждаемся, когда мы смотрим вот на эту вторую истину. Вторая истина – это откровение о Божьем гневе, откровение о Божьем суде. То есть здесь написано о том, что есть две области нашей жизни, куда этот гнев изливается. Посмотрите, он изливается на всякое нечестие и на всякую неправду, то есть на всякую неправедность. Братья и сестры, гнев Божий изливается на любой грех, хоть в отношениях с Богом, хоть в отношениях с людьми. Ну, некоторые комментаторы, они даже так делят. Неправедность – это то, что в отношении, или нечестие, да, это в отношении Бога, неправедность в отношении людей. Или, может быть, наоборот, может быть, я сейчас чуть-чуть перепутал. Ну, то есть, делают такое разделение. Неважно, неважно, по отношению к Богу, по отношению к людям. Любой грех и реакция Божьей сущности, реакция Божьей святости – это гнев Божий. Знаете, мы так привыкли, что, знаете, в мире можно как-то что-то обойти, люди думают, можно договориться с кем-то о чем-то. И вообще сама мысль о гневе Божьем даже верующим людям, она не всегда приятна, не всегда приемлема. Неверующему вообще, ему проще сказать, Бога нету, и он как будто бы себя успокоил, или некоторые говорят, да, авось меня пронесет, да? То есть как-то вот приду туда, а там, как-нибудь. Вот привыкли люди так по жизни, и они думают, что там будет так. Там так не будет. Другие говорят, я же не хуже других. Я же стараюсь не грешить. Или я грешу, стараюсь, я уже говорил, чтобы добрых дел было больше. У нас верующих, у нас свои есть такие вот особенности, которыми мы, где-то, может быть, хотим как-то себя успокоить. Мы говорим, иногда верующие говорят, Бог же это любовь. Как вообще это совместимо? Любовь и вдруг гнев Божий, да? И вдруг наказание. Мы же тоже стараемся, да? Мы же верующие стараемся, да? Что еще? Мы еще часто Бога так раз на свой уровень опускаем, Божью святость, Божьи требования опустили на свой уровень, так, чтобы соответствовать. И говорим, у меня все нормально. Вот, так фарисеи делали. Они Божьи заповеди приопускали на свой уровень и говорили, мы даже и не грешники, мы соответствуем. Писание говорит, вторая важная истина, что в Евангелии нам открывается гнев Божий. Это реакция на любой грех. Исключения не будет никому. Самый маленький, самый незначительный, и уже все. И уже гнев Божий открывается. Обратите внимание, что здесь это так выражено, открывается. То есть не просто даже когда-то откроется. Как праведность сегодня открывается, то есть сегодня можно ее получить, так и гнев Божий. Хотя мы еще не говорим о окончательном суде Божьем, но гнев Божий тоже открывается. То есть это не просто, что Бог в конце дней соберет все грехи и там разозлится потом на них. Бог сегодня на каждый грех, он имеет вот такую реакцию. Братья и сестры, в нашей жизни, так больше, наверное, человеческой, хотя бывает и у нас верующих, часто ища спасения, мы ищем именно того, чтобы избавиться нам от каких-то вещей или проблем, которые лично нас беспокоят. Какие-то привычки, какие-то проблемы, характер. Но нам нужно понимать, что наша самая большая проблема – это проблема наших отношений с Богом. Проблема нашей несвятости и проблема абсолютной святости Бога. И вот это две вещи, которые между собой никак не могут подружиться. Святость Бога и наша несвятость. Реакция всегда будет с той стороны, и она будет, она называется гнев Божий. Друзья, вот поэтому 18 стих, 18, где открывается гнев Божий, он дополняет 17. Он показывает, что без праведности Христовой, без праведности, которую нам Бог может подарить через веру, невозможно спасение. Единственная защита от гнева Божия – это праведность Иисуса Христа. Братья и сестры, мы с вами сегодня будем участвовать в воспоминании страданий Иисуса Христа. Мальчики. Я сейчас что-то покажу, хочу, чтобы и вы тоже посмотрели и запомнили. Я уже сказал, вот участие в этой заповеди, оно через символы нам напоминает. Напоминает о его жертве, напоминает о его страданиях. Зачем все это? Друзья, вот для того, что нету другого пути, нету другой возможности. только через праведность Иисуса Христа. И нам нужно просто благодарить Бога, что мы благодаря Его праведности спасены от гнева Божия. Я попрошу показать сейчас две схемы, так чтобы еще визуально изобразить эту мысль, которую я сейчас говорил. Смотрите, есть Бог, святой, абсолютный, праведный. Есть человек. Человек, так как он несовершенный, неправедный, он может вообще не иметь плохих каких-то чувств к Богу. Он может весьма к Богу быть расположенным. Но так как он несовершенный, не святой, или не такой святой, как Бог, то от Бога, кроме гнева Божьего, ничего. Гнев Божий – это его сущность, это его реакция на любую несвятость. Друзья, и вот из этой ситуации есть единственный выход. И следующее, друзья, Иисус Христос. Вот на это место, куда направлен гнев Божий, приходит Иисус Христос. Он становится человеком, он проживает нашу с вами жизнь, и эту жизнь, святую и праведную, отдает за наш грех. И теперь смотрите, что поменялось. Остался тот же Бог, остался тот же человек, но Иисус Христос, и теперь реакция Бога какая? Друзья, неоднократно в Библии подчеркивается, это Сын мой какой? Возлюбленный. В нем что? Мое благоволение. Реакция. Друзья, и вот с этого момента, когда человек верою принимает вот эту истину, когда праведность Христова ему вменяется, вот с этого момента начинается его новая жизнь, христианская жизнь, жизнь Божьего дитя. Да благословит нас Бог. Друзья, давайте мы еще раз сегодня перед участием в этой заповеди подумаем, поразмышляем о том, что мы защищены от Божьего гнева исключительно праведностью Иисуса Христа, которую мы имеем благодаря Его милости к нам. Слава Ему за это. Аминь.